понимание того, как все могло быть, не совершили она ошибку и сделали она правильный выбор, била по гордости женщины не хуже мужской измены, ведь она всегда считала себя достаточно умной и предусмотрительной, дабы принимать верные решения и не ввязываться в пустые авантюры. Однако, харизма древнего архимага и его умение убеждать сыграли свою роль. Но и я, дура, дала себе мысленную оплеуху Эллари, повелась на его длинный язык, как малолетка на кунилингус. Дура. Фыркнув, архимаг опустился на колени перед прикованной к стене Глору и поинтересовался. «А хочешь получить второй раунд? У тебя сейчас появился шанс отомстить. Айзек будет считать тебя погибшей вместе со станцией и остальными арестантами. Сможешь действовать истине, ведь ты знаешь его слабые места и... Иди в задницу!» Плюнула в лицо герцогу Гурина. «Это из-за тебя я в дерьме, а ты еще и решил, что можешь меня унижать. Лучше сам убей, чем... Не так просто...» Покачал головой архимаг. Положив ладонь на лоб Алари, мужчина принялся произносить заклятие на одном из ныне забытых языком. Гортанное наречие, срывающееся с его губ, эхом отражалось от стальных стен камеры. Бледно-алое свечение быстро охватило кисти архимага. Рина же, не имея возможности ничего сделать из-за негаторов на ее теле и руках, лишь пыталась сбросить ладони своего врага. Однако, хватка имперца оказалась нечеловечески сильной. В данном случае... «Ты будешь служить мне», — фыркнул маг, закончив заклятие, «хочешь ты того или нет». Убрав руки с головы Эллари, архимаг разрушил негаторы и фиксаторы на руках и теле Глору. Однако, вместо того, чтобы подняться и ожидать приказов, Рина с воем бросилась на герцога, чем изрядно удивила его. Правда, шок не помешал ему, используя манипуляции с пространством, исчезнуть перед ней, появившись в другой части камеры. «Остановить!» Рявкнул архимаг, добавив в голоса энергии, дабы взбодрить свою новую слугу. Однако, что-то явно пошло не так, из глаз, ушей и носа Эллари потекла кровь. Женщина же, развернувшись к архмагу, принялась смеяться. Очень быстро ее смех перестал быть нормальным. В нем проявился второй голос, совершенно не свойственный Эллари. «Ловушка», — покачал головой Дюк, — «молодец, Айзек, ты научился играть по моим правилам». Решив более не тратить время на Эллари, герцог попытался покинуть камеру, однако, с удивлением для себя обнаружил, что не может сделать этого. Пространство перестало подчиняться его воле, будто бы кто-то другой, более могущественный, появился в этом месте и решил начать свою игру. «Покажись», — спокойно потребовал архимаг, выставив все имеющиеся в его запасе щиты, включая артефактные. В экстренной ситуации он уже не полагался на одни лишь свои способности, предпочитая действовать наверняка. Да и судьба Хагана вполне показательна, с Айзеком не стоит расслабляться. «Я уже здесь», — раздался низкий хриплый голос. Казалось, будто бы он идет из самого пространства внутри камеры. «Покажись, или ты боишься?» Герцог принялся своей волей прощупывать все вокруг, стараясь найти незримого противника. «Как пожелаешь, смертный». Несмотря на непробиваемую уверенность в себе и своих силах, Дюк устал не по себе, когда последовал весьма странный ответ. А когда из глаз, ушей, носа и рта Рины начал выходить черный дым, архимаг понял, в чем дело. Айзек призвал демона и подселил его в тело предательницы, надеясь таким образом поймать своего врага в ловушку. Танар Ри, неужели этот глупец, вернувшаяся уверенность, пошатнулась, когда заклятия герцога не смогли ничего сделать демону, находящемуся в самой своей уязвимой форме, что... Спустя доли секунд артефакты на теле и в одежде архимага принялись разрушаться. Вместе с ними исчезали и щиты, выставленные ими. Оборонительные заклятия и плетения имперца тоже гасли, словно огонь костра под потоками ливня. При этом помещение камеры быстро наполнялось чужой, густой и тяжелой, разящей гневом и жаждой убийства силой. «Это кто-то очень могущественный», — мгновенно сообразил архимаг, мысленно ища варианты противодействия, «значит...» Простыми заклинаниями изгнания не выйдет справиться. Сформировавшийся из черного дыма высокий силуэт с алыми светящимися глазами полетели заклятия на основе стихии воды, замораживающие заклинания, пламя мертвых и даже конструкты для пленения и подчинения демонов. Однако, неожиданный противник архимага уверенно их останавливал перед собой и, словно бы не замечая давления силы герцога, разрушал. В ответ Танар Ри ударил по имперцу потоком багрового пламени, а затем и чем-то темным, отдающим гнилью, принявший облик бурого с зелеными всполохами тумана. Дюку пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить этот поток смерти. Демон был действительно сильным. Это даже не старшая форма, а кто-то из истинных. Ты прав, Дюк. В пространстве вокруг Архимага раздался смех. Я не из простых. Спустя мгновение камеру заполнило ощущение давящей на нервы ярости, что обрушилось на оставшиеся у герцога щиты. Гнев выходца из бездны, материализовавшись еще одной разновидностью огня, буквально сжирал быстро создаваемые им перцем заклятия. Лишь волевой контроль хоть как-то продлевал их существование, давая магу драгоценное время. «Он контролирует пространство, и я не могу пробиться», — мрачно подумал Ройлин. «Значит, надо найти способ его». Рука архимага метнулась к поясу, где в контейнере-изоляторе должен был находиться артефакт. «Чего ты ждешь?» — мрачно спросил Сириус, глядя на экран иллюзию, демонстрирующую формирование алого свечения в глубине главного орудия боевой станции. «У нас будет 3 минуты», — пожал я плечами, «ровно столько потребуется времени, чтобы выстрел достиг пространства Дефлера, преодолев туманность Джиллиана». Фыркнув, иномерянин замолчал, а затем принялся оглядываться. «Мне кажется, или на станции кто-то ведет бой, тебе не кажется?» — кивнул я, сработала ловушка. Причем, самое неожиданное, не думал, что герцог вздумает пойти таким путем. Может, стоит, не стоит, повернулся я к двойнику Блэка, этого делать точно не стоит. Незачем лезть под руку древнего Балора. Повернувшись к экрану иллюзии, я сделал вдох, после чего принялся произносить заклятие. Пленники для жертвоприношения тоже уже были тут. Сегодня Федерация увидит настоящий гнев магистра боевой магии. «Сэр, срочное сообщение. В чем дело?» Повернулся командующий обороной столичной системы ПРИС. Сканеры заметили странности у звезды. Быстро образуется гравитационная аномалия. Чтобы понять, о чем идет речь, ПРИСЗУ потребовались доли секунды. Острый ум опытного офицера сразу сопоставил отправку к туманности Джиллиана боевой станции и происходящее в столице. «Немедленно свяжите меня со штабом и с директором Райеном». Среди военных давно ходили слухи, что руководство Федерации хочет нанести удар по логову змей. Однако, как казалось ПРИСЗУ, это больше походило на бахвальство, чем на реальную возможность что-то сделать неуловимым магом-террористом. Увы, как показала жизнь, он недооценил решимость некоторых персон, и теперь придется разбираться с последствиями их глупости. Ведь, крыса, загнанная в угол, будет драться с отчаянием обреченного, и маги не исключение. Они, даже погибая, смогут утащить за собой изрядное количество федералов. Особенно столицу с ее почти триллионным населением. Проверив данные по скорости образования черной дыры, офицер нахмурился. Змеи явно давали федералам возможность отступить. Ведь гравитационная аномалия подобного типа, когда ее создает магистр, формируется куда быстрее. На связи директор СФБ. Подойдя к терминалу связи, Прис мрачно посмотрел на изображение Райена и произнес. «Возле столичной звезды образуется черная дыра. Отзовите боевую станцию. Вы, пока маги не закончили формировать черную дыру, отдайте приказ отступить, иначе ситуация». «Поздно», — оборвал командующего ИФ, станция произвела выстрел. Луч уже летит к базе змей. В этот момент тот же офицер, что изначально доложил о гравитационной аномалии, произнес. «В 700 световых секундах от звезды образовалась черная дыра, диаметр 5 километров и увеличивается. Фиксирую дестабилизацию внешней оболочки звезды. Сканеры фиксируют изменения орбит планет». Выбравшись из капсулы управления клоном, я уставился на силуэт Балора, висящий в центре помещения. «Успешно, вполне», — последовал ответ Танарри, «хотя, твой враг оказался куда опаснее, чем Певереллы. Мне пришлось напрячься, потому я и обратился к тебе, самому мне, достаточно». Поток злости и тяжелая аура древнего демона начали давить на плечи. В этот раз мой собеседник не стеснялся в демонстрации собственной силы и отношения ко мне. «Чего ты хочешь?» «Ничего, давление исчезло. Мне хотелось увидеть твою реакцию». Хриплый смех демона заставил меня поморщиться. Увы, этот Балор отличался от остальных. Древний и могущественный Танарри, отличающийся от своих собратьев незаурядным умом, хитростью и расчетливостью. С ним невероятно сложно разговаривать, а вести дела так и вовсе опасно. Однако, я знал одно, он никогда не обманывает просто потому, что ему этого не нужно. Для лжи у сего Балора есть слуги. Сам он попросту берет силой то, чего желает. В следующий раз приготовь более весомую плату, даже если потребуется расправиться не с архимагом, а с дешевой шлюхой. И, держи. Рядом с темным силуэтом открылся черный портал, из которого в помещение влетела покрытая шрамами и ожогами женщина. Она рухнула у моих ног, оставшись неподвижно лежать. От странного подарка Балора разила кровью, гарью, мочой и дерьмом. «Твоя подружка, с ней наигрались. Зачем она мне? Прочитаешь в ее разуме. Если сможешь», — фыркнул Балор, исчезнув вместе с порталом. Опустив взгляд, я уставился на изуродованное лицо Рины. Те прежней привлекательности Алари не осталось ничего. Некогда красивое лицо ныне превратилось в кровавое месиво из ошметков кожи и мышц. Ноги оказались обрублены по колено, а руки — по локти. Все тело предательницы покрывали многочисленные раны, а на спине полностью отсутствовала кожа и часть мышц. «Мда, и, наверняка, с твоим разумом не все просто», — вздохнул я. «Впрочем, неудивительно. Вряд ли он простит мне то, что пришлось вселяться в тебя». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 150 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 97. Приготовились. Сириус покосился на свою старшую, более могущественную копию и мрачно кивнул. Сейчас ему предстоит возвращение в родной мир, однако уже не в качестве затравленного заключенного, почти сошедшего с ума от воздействия ауры дементов, лишенного гордости и способности критически смотреть на ситуацию. Нет, стараниями Кларка и здешнего Блэка, местных целителей и наставников, сотен часов в симуляциях и благодаря месяцам участия в боевых операциях в компании самых настоящих магистров, мужчина смог переосмыслить свою собственную жизнь, совершенные некогда поступки и действия былых друзей. В какой-то степени, Сириус переродился. Во всяком случае, он сам видел произошедшее именно так. Другая реальность, иные понятия морали, непривычное отношение к магии и ее восприятие в целом. Даже Кларк, по сути своей, не человек, демон, ведущий войну против всех за право людской расы на жизнь, создавший с помощью своей команды государство, в котором сироты имеют шанс на достойную жизнь, а преступники гарантированно понесут наказание, выглядит куда более человечным, чем Дамблдор с его вторым шансом для пожирателей и всеобщим благом, отправившим Блэка в Азкабан. Вообще, многочисленные разговоры с Айзеком перевернули восприятие и мышление Сириуса, заставив по-иному взглянуть на очень многое. Нет, он не стал ярым сторонником Темного Лорда, не собирался бросать своего крестника, но прежней веры в Альбуса уже не было. Как исчезло доверие к Моуди и Уизли? Возможно, Кларк мыслил предвзято, видя ситуацию так, как она развивалась в этой реальности. Однако обилие совпадений и аналогий наводило Блэка-пришельца на не самые приятные мысли и вынуждало всерьез задуматься о сути рыжего семейства. И это на фоне того, как Сириус обзаводился друзьями из числа змей. Для Гриффиндорца стало неожиданным нормальное общение с малификами и демонологами, секс с темными целительницами и весьма странное ощущение от того, как все эти люди и нелюди в бою прикрывали друг друга. Еще более жуткими, окончательно сломавшими стереотипы вчерашнего Аврора, стали ритуалы здешних магов. Ведь, порой, не всегда удавалось дотащить раненого товарища до реанимационной капсулы, а системы постановки помех, используемые маглами, мешали работе портационных артефактов. Тогда в ход шли мистерии, полевые ритуалы. В них в качестве жертв использовались пленные простецы, чьи жизненные силы позволяли исцелить, буквально выдирая из лап вечно раненых соратников. Первоначальное отвращение Блэка к подобным вещам быстро испарилось, когда на краю пропасти оказалась его напарница Лори, с которой потомственный темных маг имел небольшую интрижку. Именно в тот день Сириус впервые убил человека не по приказу, не в бою, а зарезал пленника, дабы ценой его жизни спасти свою женщину. В тот момент, когда клинок его ритуального оружия вспорол живот Магла, и произошел слом. После произошедшего Блэк думал, что те орденские маги, что практикуют светлые направления, начнут на него косо смотреть или отворачиваться с отвращением. Однако, К удивлению Сириуса ничего подобного не было, разве что парочка целителей на станции Янтарное Королевство его несколько часов распекали о недопустимости промедления и лишней раздумий в подобных ситуациях. Вообще, отношения между темными и светлыми магами в Ордене Империи, как и в остальном местном обществе, вызвали у Блэка серьезные вопросы. Для него, воспитанного, фактически, Дамблдором, было непривычно видеть, как за одним столом сидят представители столь разных направлений оккультизма и совершенно спокойно обсуждают совместный проект или тактические схемы для разных боевых ситуаций, например, и никакой враждебности или пренебрежения друг к другу не наблюдалось в принципе. Более того, подобное явление было не следствием необходимости объединиться перед общим врагом, а многовековой нормой жизни, сформировавшейся более 16 тысяч лет назад. Вспоминая родную магическую Британию, где за ритуалы с собственной кровью можно угодить в Азкабан на пару-тройку лет, а некромантия так и вообще повод отправиться на интимную встречу с дементором, Сириус впервые понял, что Альбус заблуждается. Ведь без некромантов и демонологов невозможно создать артефакт-дух-хранитель, являющийся магическим аналогом техногенного искусственного интеллекта. А ведь простецы даже в родном мире, серьезно отстающим технически от увиденного тут, уже ведут разработки в этом направлении. Что уж говорить о других, еще более странных и непривычных вещах, вроде эйпов, информационных кристаллов, алхимических сплавов для космической промышленности, артефактных ионных двигателях и гиперпространственных приводах. Магия и технология здесь идут рука об руку, что невозможно в родном мире Блэка-двойника. И не потому, что там одаренные и маглы глупы. Нет, все дело в устройстве общества. Пока власти обеих сторон не начнут формировать единое общество, рассматривая друг друга не в качестве ресурса, а в качестве союзника, ничего не изменить. И, что паршиво, без крови никаких перемен не будет. Ведь те же маглы ни за что не потерпят магов просто в силу невозможности их контроля силовым методом. С одаренными придется договариваться или уничтожить их. За примером далеко ходить не надо. Местное государство, Федерация Дракона, где простецы, управляя страной, начали притеснять магов, постепенно выдавливая их даже с самых важных отраслей, совершенно забыв о логике и здравом смысле. Жажда власти затмила им разум. В родном мире, как считал Блэк, все обстоит еще хуже. Причем, история жизни его двойника и Кларка подтверждала подобные мысли. Настройка завершена. Запускаю формирование прохода, вырвал Сириуса из мрачных раздумий спокойный голос Айзека. Понял, кивнул темный маг. Обернувшись, Блэк оглядел тех, кто решился отправиться с ним. 40 боевых магов, трое из которых полноценные магистры, 5 целителей, 2 алхимика и 4 артефактора. Для родной магической Британии серьезная сила, ведь в том же Ордене Феникса было куда меньше людей, да еще и не обладающих настолько обширным опытом и громадным багажом знаний. Когда серая марева в провале арки превратилась в уходящий куда-то в бесконечность проход, стены которого постоянно меняли свою форму, Кларк посмотрел на Сириуса и поинтересовался: «Может, еще инфильтраторов прихватишь? Для местных они станут более чем опасным противником». На мгновение Блэк задумался, а потом покачал головой. «Я бы с радостью, но меня тогда точно не поймут», — вздохнул темный маг. «Это уже совсем запредельный уровень. Из-за него на меня откроют охоту с гарантией. А банда магов, каждый из которых сильнее ваших Дамблдора и Риддла, это ничего, сущая мелочь, не стоящая внимания. Как и твой резкий скачек в магическом развитии», — фыркнул Кларк. «Это еще можно как-то объяснить», — пожал плечами Сириус. Помимо того, что Блэка вылечили и откормили, мужчину, практически хирургическим путем, смогли магически усилить, перестроив его энергетику и тонкие тела, да и последовавшие за этим генетические модификации, гормональные курсы, ритуалы и зелья, сделали свое дело. Узнать в нем прежнего Блэка, и без того не самого слабого по меркам родного мира мага, теперь было весьма проблематично. «В любом случае», — вздохнул Кларк, — «прежде чем ввязываться в вашу войну, выполни наш договор». Бросив взгляд на стоящего между магов, отправляющихся с ним в другую реальность, лича, Сириус кивнул. «Это я сделаю в первую очередь». Кларк не просто так решил помочь ему. Демон предложил Блэку сделку. Сириус должен перенести в свой мир копию портальной Акрии, активировав ее, найти в списке выбранных Айзеком мир, а затем отправить туда созданную главой Ордена Империи высшую нежить. Сам лич имеет вполне конкретный приказ спрятать Гримура Кристаж, созданный Кларком, и обеспечить его безопасность. Причем, у этого жуткого существа имеется целый арсенал артефактов, включая ловушки душ с находящимися в них призраками, ритуальные принадлежности и даже запасы зелий и алхимических препаратов. Не так уж много, на войну, даже небольшую, не хватит. Однако, для организации хорошо замаскированного и защищенного тайника, достаточно. Хорошо, снова вздохнул Кларк, если будет припекать, ты всегда можешь воспользоваться аркой или кольцом, как и твои спутники. Орден своих не бросает, запомни это. Спасибо, кивнул ему Блэк, после чего посмотрел на провал перехода и, сделав глубокий вдох, подхватил телекинезом копию Акри и сделал шаг. «Сколько?» – мрачно спросил Фрим, глядя на Призза. «Пока еще рано говорить о результатах. Эвакуация продолжается», – ответил командующий обороной столицы. «На момент крайнего отсчета удалось переправить в соседние системы больше 40 миллиардов. Гражданских транспортов не хватает, и нам приходится использовать десантные корабли, фрегаты и легкие крейсера. Более тяжелые звездолеты сейчас создают гравитационные колодцы, чтобы хоть как-то стабилизировать орбиты планет и замедлить процесс их приближения к звезде. А что с? Еще хуже, покачал головой Приз, поняв, о чем говорит Рей, ни нашим физикам, ни аналитикам, ни и не удается создать более-менее точный прогноз. Черная дыра смогла поглотить порядка 7% от массы звезды, сорвав почти треть внешнего вещества и часть внутренних слоев. Поля, включая магнитные, тоже существенно ослабли, из-за чего вся система оказалась практически беззащитна для внешних излучений. Сейчас сканеры фиксируют рост тета-лучей, добирающихся до планет, чего прежде не было. Что будет дальше, неясно. Либо звезда стабилизируется в новом состоянии, либо взорвется. Оба варианта сейчас рассматриваются как равновероятные. Правда, интенсивность выплескивания материи в космос совершенно не снижается. Райен, идиот, покачал головой Фрим, откинувшись на спинку кресла. Маги вели трансляцию во все социальные сети, видеохостинги и даже обычные СМИ того, как боевая станция федералов, в сопровождении эскортных сил, вышла на границу туманности Джиллиана и нанесла удар по научной базе пространства дракона. Увы, но это было не логово змей, а не и одного Зе-государств, с которым у Федерации Дракона существуют дипломатические отношения и признанные в рамках договоров границы. Мирный объект. Магистры, служащие пространству дракона, осознав угрозу, начали создание черной дыры возле столичной звезды федералов, а по дипломатическим линиям шли требования прекратить атаку. Однако, боевая станция уже выстрелила. Нет, маги не довели дело до конца, уничтожив собственное творение после гибели Марион Касла и Янтарного Королевства, как они назвали свой НИИ и медицинский центр, находившийся в пространстве Дефлера. Однако, даже тех 8 минут, что черная дыра, созданная ими, поглощала звезду в столичной системе, заодно притягивая к себе планеты и станции, звездолеты и пустотные склады, хватило с лихвой. Сейчас идет эвакуация, но уже понятно, жертв не избежать. Многомиллионный список погибших, что исчезли в утробе черной дыры вместе с космическими кораблями и станциями, очень скоро пополнится еще и теми несчастными, которых попросту не успеют эвакуировать с погибающих планет. Налия лишилась атмосферы практически сразу. К счастью, там изначально были только купольные города, поскольку этот мир никто и не пытался проводить через процедуру терраформинга даже во времена Империи. Небольшая планета с богатыми залежами полезных ископаемых, низкой гравитацией и практически отсутствующим магнитным полем. Ее рыхлая атмосфера состояла из смеси гелия, азота и аргона, что делало Налию идеальной для многих металлургических производств. Именно благодаря этому факту и удалось избежать многочисленных жертв в результате исчезновения атмосферы. Население и без того почти не покидало куполы городов, а немногочисленные погибшие, учитывая масштаб катастрофы, капля в море. Всего 6 миллионов на фоне 17, отправившихся в черную дыру вместе с сотнями тысяч космических кораблей, 9 орбитальными станциями и 25 пустотными заводами. Однако, на том беды не закончились. Звезда, после исчезновения черной дыры, оказалась дестабилизирована. Вместо редких солнечных бурь, заключающихся в выбросах материи из ее недр, сей процесс стал постоянным. Согнанные из ближайших систем дредноуты тяжелые крейсера были размещены вокруг светила и, синхронизировав работу излучателей, начали проецировать в районе ядра звезды гравитационный колодец и магнитное поле, идентичное штатным показателям, имевшим место до катастрофы. Увы, это лишь немного снизило интенсивность выбросов, но не остановило их. Пока физики пытаются разработать план действий для выхода из кризиса, армия и МЧС проводит эвакуацию населения, что затрудняется процессами на планетах. Последние, сойдя со своих орбит под действием черной дыры, сотрясались от возросшей тектонической активности, причиной которой стало изменение конфигурации гравитационных полей. Еще более неприятным фактором стало падение на поверхность газового гиганта 5 из 11 его спутников. Моделирование, проведенное астрофизиками, показало, что их попросту сорвало с орбиты воздействием черной дыры, а в момент ее исчезновения волна искажений пространства и резкого изменения вектора воздействия гравитации стали чем-то вроде катапульты. Итог, газовый гигант сейчас больше походил на вторую звезду. Его атмосфера попросту горела и бурлила от штормов. Все 9 городов, что находились в ее верхних слоях, прекратили свое существование, но там, к счастью, все обошлось минимальными жертвами, 4000 человек. Щиты висевших в верхних слоях исполинских строений продержались достаточно долго, давая возможность местным жителям спастись. Можно сказать, что Ив прострелил обе ноги Федерации, поморщился Фрим, сделав глоток остывшего кофе. Командующий ГУВР уже сбился со счета и даже не представлял, сколько чашек с кажущимся теперь невероятно омерзительным напитком ему пришлось залить в себя, дабы не свалиться с ног. Приз, сочувственно хмыкнув, закурил. «Я не политик. Моя задача – выполнять приказы. Но, Рей, ты понимаешь, что будет дальше? Нас всех смешают дерьмом. Парламент и правительство не отдавали приказа об атаке. Никто не объявлял войну пространству дракона. И едва ли это теперь произойдет. Никто не захочет связываться со страной, что способна нанести такой удар, даже не отправляя к нам свой флот». Фрим, тяжело вздохнув, кивнул. Оба офицера выглядели не лучшим образом. Все эти дни они практически не спали, погрузившись в навалившийся на них кошмар. И если Приз был вынужден участвовать в эвакуации населения, производств и архимов, то Фрим ведомство Фрима обеспечивал безопасность всего этого. Главной проблемой являлась неразбериха и откровенный бардак, возникший из-за необходимости задействовать всех, до кого удавалось дотянуться. Порой важнейшие секретные документы вывозились из столицы гражданскими кораблями и отгружались на самых обычных станциях просто потому, что никто не мог разработать четкого плана действий. Аналогичная ситуация была с ней и производствами, которые эвакуировались в авральном режиме и отправлялись куда угодно, лишь бы как можно дальше от места назревающей катастрофы. Как результат, ГУВР и контрразведка сбились с ног, выявляя все эти ситуации и устраняя их последствия. Однако, далеко не всегда оперативникам удавалось успеть вовремя решить проблему. Уже имели место случаи безвозвратной утери документов. И к чему это приведет в будущем, остается только гадать. На фоне всего этого кошмара выяснилось, что главный федеральный архив оказался попросту разворован. Исчезло 3/4 информационных кристаллов и карт памяти, а на их месте находились пустышки с издевательскими посланиями Ордена Империи. Древние манускрипты и книги, большей частью, тоже пропали. Фактически, мятежные маги не выкрали лишь то, что не представляло ни для них, ни для федералов ценности. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно с уверенностью назвать произошедшее самым удачным их терактом. Ведь вместе с атмосферными городами-станциями на газовом гиганте погибли и резервные хранилища информации. Часть данных, конечно, получится со временем восстановить. Все же, существует масса серверов и библиотек, включая корпоративные и заводские, где хранятся исчезнувшие из центрального архива материалы. Однако, на это уйдут годы. Если к этому добавить неожиданный переезд столицы, вызванный катаклизмами и их последствиями на планетах, сей процесс сможет затянуться и на десятилетия. Рей, допив кофе, поставил опустевшую чашку на блюдце с ненавистью уставился на нее. В голове Фрима крутились более чем мрачные мысли. Как и его коллега, генерал-майор прекрасно понимал, что будет дальше. Сейчас политическое руководство страны, фактически, руководители силовых ведомств, управляющие федерацией, не в состоянии оперативно на что-то реагировать. И дело даже не в шоке, который испытали Райен, Дикмар и Фриер после того, как системы контроля пространства оказались бессильны против магии змей, а в банальном разрушении инфраструктуры, систем связи и гибели многих их подчиненных. Рей точно знал, что районы его управления до сих пор не могут восстановить связь с отделами во многих секторах столичной планеты Полиса. Впрочем, не только они, эти регионы попросту отрезаны из-за разрушения инфраструктуры и транспортных артерий. Добраться туда возможно исключительно по воздуху. Однако и этот путь не слишком безопасен. Атмосфера планеты нестабильна. Многочисленные шторма превратили любые перелеты в игру со смертью, у которой все карты крапленые. К данному факту стоит добавить взрывы на электростанциях, пожары на топливных хранилищах и банальный разгул преступности, спровоцированный исчезновением с улиц патрулей полиции и массовыми отключениями электроэнергии. В такой ситуации крайне сложно банально собрать достоверную информацию о происходящем на планете, да еще и параллельно с эвакуацией населения, а она создает не только организационные и логистические проблемы. Дело в том, что первыми на транспортные корабли попадают государственные служащие и военные, их семьи, затем идут ученые и сотрудники военных предприятий, НИИ и специалисты в критически важных областях промышленности, а уже потом, более-менее состоятельные жители планеты, которые смогли добраться до космопорта просто потому, что обладают личным транспортом. Многие из них, как смог узнать Рей, банально дают взятки, дабы оказаться в уютном чреве взлетающих звездолетов. Однако этот факт не остался без внимания тех, у кого не хватило денег на найм частных фрахтовщиков и статуса для попадания в списки эвакуируемых в первую очередь. Уже сейчас вокруг космопортов образовались палаточные лагеря, а недовольные периодически пытаются прорваться к погрузочным терминалам и на взлетные площадки. Пока ситуация еще не стала критической, но быстро накаляется. Недовольство толпы растет, а кораблей для эвакуации категорически не хватает даже при том, что военные и МЧС вытаскивают в столичную систему всех, кого могут, а СФБ порой попросту принудительно реквизирует более-менее подходящие звездолеты. Все это не улучшало настроение Фрима, как и достаточно подозрительные брожения среди сенаторов и депутатов, которые начались сразу же после исчезновения черной дыры и первых новостях о надвигающейся катастрофе. Министры тоже не сидели сложа руки. Оперативники ГУВР, которым удалось выжить в произошедшем кошмаре, докладывали о достаточно странных действиях высших государственных чиновников. Рей прекрасно понимал подоплеку ситуации. СФБ, используя силы флота своих пограничных войск, нанесло удар по научному объекту другого государства. Если бы все обошлось, то никто не стал бы выдвигать претензии к тому же району. Однако, маги ответили сразу же и так, что точное число уже имеющихся погибших подсчитать попросту невозможно. И что будет дальше, неясно. Понятно лишь одно, ситуация гарантированно станет ухудшаться. Причину самой атаки Фрим прекрасно понимал. Ив, как и его подчиненные, надеялись на высочайший уровень секретности. Они были уверены, что змеям и их сторонникам в пространстве дракона не удастся выяснить о готовящемся ударе и что-то предпринять в качестве ответных мер. Увы, но Райен, как и его сотрудники, ошиблись. Даже далекий от политики Фрим прекрасно понимал, устроить прямую трансляцию действий ударной станции, да еще и вывести все это на триллионы заранее подготовленных аккаунтов и каналов в социальных сетях и СМИ, можно только зная о готовящемся ударе. Вывод напрашивался очень неприятный: у змей, как минимум, имеются свои агенты в силовых структурах Федерации. Причем, речь идет не о рядовых исполнителях, а о ком-то обладающем доступом к секретной информации и планах целых ведомств. Не исключено, что парламент и правительство смогу взять за глотку силовиков и прижать их к стенке, не забыв взвалить вину за произошедшее именно на эту троицу. Возможно, что давний компаньон силовиков, Дарнал, окажется в числе тех, кого поставит к стенке. Правда, Рею все больше начинало казаться, что этот хитрый ублюдок сможет выкрутиться и даже поимеет некую выгоду. Все же, он занимает пост руководителя КРУ при правительстве, а не силового ведомства. И какие бы личные контакты его не связывали с Фриером, Дикмаром и Райеном, знать о готовящейся операции он не мог. Во всяком случае, формально. Как уж там обстояли дела в реальности, тот еще вопрос. А ты в курсе, как нашу станцию уничтожили? Точнее, кто это сделал? Поинтересовался Фрим. Нет. Во время сражения в системе Лоргия часть наших кораблей попала в порталы, которые кто-то открывал перед ними. По курсу. Насколько я смог понять тактику змей, если судить по записям боя, главной целью было устроить столкновение этих звездолетов с другими нашими вымпелами. Потому открывались другие порталы, из которых они возвращались весьма специфично. Корабли летели в лоб более везучих звездолетов, и далеко не всегда эти ситуации заканчивались столкновением. Однако около трети прошедших через порталы корветов и фрегатов потом прекратили отвечать на вызовы и исчезли. Лишь один удалось засечь, но при попытке провести спасательную операцию призовая команда исчезла, а затем перестал выходить на связь и пристыковавшийся к фрегату звездолет. Их уничтожили концентрированным огнем патрульной эскадры. И что же там такое было? Поинтересовался Приз, поняв, что озвученная часть истории лишь начало некой неприятной новости. Моим парням удалось найти запись с нашлемных камер одного из бойцов, что отправился на борт того фрегата, вздохнул Фрим. Трансляция велась на ЦПУ его судна, а оттуда передавалась в Центральное управление контрразведки в режиме реального времени. Все данные быстро уничтожили, но именно эту запись удалось скопировать до того, как ублюдки все зачистили. И что же там такого, раз контрики решились на достаточно странные меры? Нахмурился Приз. Ксенопарно что ли? Не знаю как. И на борту фрегата большая часть экипажа была мертва. Уцелевшие оказались одержимы демонами. Танари, как предположили аналитики, изучив запись. Во всяком случае, данные сканеров с бронекостюмов призовой команды дали именно такую картину. К чему ты ведешь? Нахмурился Приз. Или эти корабли, ведомые одержимыми, расправились? Именно, подтвердил худшие мысли друга Фрим, 32 корвета и 7 фрегатов, вышедших из боя в системе Лоргия, плюс 3 легких крейсера, 40 фрегатов и почти полсотни корветов-змей, и столько же звездолетов от пространства дракона. Этого хватило для уничтожения нашей боевой станции и эскортной эскадры. И там маги не стеснялись, используя свои способности. Теперь есть важный факт, который может создать очень большие проблемы Федерации. Говори уж, мрачно вздохнул Приз, когда Рей замолчал. Тот фрегат, который удалось найти поисковой группе, при его сканировании оборудование выдало весьма странные данные. Будто бы в том месте, где он побывал, пройдя через портал магов, с ним что-то сделали. Звездолет опознавался системами как живое существо с собственной аурой и энергетикой. Понимаешь, более того, бойцы призовой команды, пока с ними не пропала связь, жаловались на резко появившуюся головную боль и галлюцинации. «Дерьмо», — фыркнул Приз, потушив окурок и закурив следующую сигарету. «Ты что-то знаешь?» Отрицательно покачав головой, командующий обороной столичной системы выдохнул густое облако табачного дыма и несколько секунд смотрел над тем, как оно рассеивается над столом. «Увы, но нет, даже слухов не было о таких вещах», — вздохнул Приз, глядя на командующего Гувр. «Дом, милый дом», — проворчал Сириус, оказавшись в семейном особняке на Гримма. «Удивительно», — раздался голос Вальбурги, — «тебе потребовалось побывать в Аскабине, а затем почти год находиться в бегах, чтобы додуматься до такого простого факта». «Что, это еще кто?» Вместе с Блэком в дом прибыли и остальные члены его отряда, сейчас раскладывающие свои вещи под удивленным взглядом Кричера. «Это мои соратники», — подумав, ответил Сириус, бросив взгляд на своих товарищей. «Соратники, миледи Блэк», — произнесла Тарта, одна из целительниц отряда, — «позвольте представиться. Я, не англичанка», — перебила ее Вальбурга, — «твой акцент, милочка, режет мой слух не хуже бритвы. Сын, ты связался с русскими, это коммунисты, с чего ты взяла?» — опешил Сириус, удивленно глядя на свою мать. «Они», — махнула рукой хозяйка дома, указывая на спутников своего сына, — «потомственные маги, от них разит силой, разный». Взгляд Вальдбурги метался между членами отряда, на несколько мгновений останавливаясь на каждом из них. Сириус, сместив восприятие в духовный спектр, хмыкнул. «Мама, у нас всех имеется маскировка ауры и энергетики, ты ничего не увидишь». Вальдбурга резко развернулась у своему сыну и прошипела. «Это я уже поняла, как и то, что их артефакты превосходят все разработки невыразимцев и Аврората. Да и ты, сынок, далеко не тот, каким был во время суда. И я очень сомневаюсь, что Азкабан способен превратить такую посредственность, как ты, в архимага. Я даже не магистр», — спокойно пожал плечами Блэк, глядя в глаза матери, «в отличие от некоторых из моих новых друзей и братьев по оружию. Во всяком случае, по меркам тех мест, где мне довелось побывать». Снова посмотрев на магов, которые пришли вместе с ее сыном, женщина кивнула. «Хорошо, и, надеюсь, ты додумался не связываться с коммунистами». «Все куда сложнее, мама», — вздохнул Сириус. Бросив взгляд на сына, Вальбурга нахмурилась, но промолчала, махнув ему рукой, давая знак следовать за ней. Оглядевшись, герцог остановил взгляд на витрине книжного магазина. «Хм, почему бы и нет?» – усмехнулся архимаг. «Кто, как не продавцы подобных заведений, обладают более чем обширной памятью? Да и работа с людьми позволяет им развить коммуникативные навыки и богатую речь». Лондон встретил Дюка дождем и холодным ветром. Пасмурная погода, мрачное, затянутое свинцовыми облаками небо и шум столицы создавали непривычный фон, невероятно отличный от того, что имел место на планетах-полисах родной реальности. Картину завершал запах сгоревших нефтепродуктов, остро бьющий в нос имперца. Припомнив инструкции, что получил Линкс, чью внешность и ауру на время примерил на себя герцог, мужчина вздохнул. Увы, но он не решался активно использовать более-менее сильную магию. Некий надзор контролировал проявление потустороннего на всей территории Британии. Рисковать же, демонстрируя свое присутствие, архимагу совершенно не хотелось. Он давно, еще в годы службы на имперском флоте, усвоил простую истину. Порой в подобных отсталых мирах маги компенсируют недостаток силы изощренностью и хитростью. Потому надеяться на свой опыт и могущество, считая себя непобедимым, глупо и недальновидно. Впрочем, даже если окажется так, что опасения герцога беспочвены, воевать со всей планетой тоже не выход. Тактику закидывания трупами никто не отменял. И это без учета того факта, что Дюк вполне может банально устать физиологически. Да, магию крови и многие другие приемы оккультизма позволяют превратить простого смертного в машину смерти. Однако у всего есть предел. Даже герцог, перестроивший свой организм до такой степени, что ни один генетический анализ не сможет понять, к какой расе относится мужчина, может банально вырубиться от усталости. А зелья и стимулирующие заклятия – не выход. На определенном этапе они начнут приносить вред и ослаблять нервную систему. Даже при целенаправленном контроле собственной физиологии это серьезно ослабит архимага, вынуждая тратить силы и часть внимания на банальную поддержку собственной боеспособности. Вообще, после того, как Дюк решил отправить в камеру с Рейной своего клона, воспользовавшись тем же методом, что и Кларк во время схватки с черепом, мужчина принял решение отправиться в другую реальность вместе с группой Сириуса и Намеренина. Сделать это было более чем легко, ведь от герцога не требовалось долгое время исполнять роль далеко не самого простого разумного. Главное, заменить своей скромной персоной одного из бойцов и продержаться до переправки в другую реальность. Собственно, именно так Дюк и поступил. Оглядевшись, архимаг удостоверился в возможности беспрепятственно перейти дорогу и направился к дверям книжного магазина. «Покажи этот гримуар», — мрачно произнесла Вальбурга, глядя на Сириуса. «Я выполню свою часть сделки», — предупредил ее сын, — «потому даже не пытайся». «Ты считаешь меня дурой?» — фыркнула его мать. «Уничтожить артефакт, созданный профессионалом, сложная задача. А если эта вещь обладает громадной силой и основу готовили несколько десятилетий, то ты в курсе, что держишь в своих руках?» Уставилась на толстую книжицу с темно-коричневой кожаной обложкой Вальбурга. «Разновидность крестажа», — пожал плечами Блэк, — «вместе стандартной технологией с вкладыванием половины души ритуалиста, которую разработал Герпи, тут использована модификация его ритуала, позволяющая попросту создать связь между этим предметом и всей душой мага, нечто близкое к классическим филактериям некромантов, но отличающееся за счет формирования аналога души в самом артефакте». «Вот как, и ты так спокойно рассуждаешь о чернейшей магии», — задумчиво посмотрела на него мать. «Неожиданно. Мне удалось обдумать все произошедшее со мной и пересмотреть собственные взгляды». Сделав глубокий вдох, Вальбурга произнесла: «Тогда выслушай мое предложение. Ты, фактически, я не стала переводить щиты дома в режим осады только потому, что тебя узнал Кричер. С большим трудом, хочу заметить». «И что это значит?» — нахмурился Сириус. «То, что даже поиск с помощью твоей крови теперь не даст результатов. Да и внешне ты изменился. Фамильные черты, конечно, сохранились, но узнать в тебе прежнего Сириуса Блэка, осужденного на пожизненный срок, уже невозможно. Во всяком случае, для рядовых магов. Альбус, не знаю, возможно, у него получится. Мама, начни жизнь с нуля, сынок», — закончила свою мысль Вальбурга. «Я помогу все устроить. Есть подходящие знакомые, которые не выдадут и сделают новые документы. Ты останешься Блэком, но другим, и никто не сможет тебя преследовать. Во всяком случае, пока ты не наделаешь глупостей». Вздохнув, Сириус поднялся из кресла, в котором сидел, и прошелся по помещению гостиной, где и происходил разговор. Его мать осталась сидеть на диване, провожая взглядом каждое движение собственного сына. «Только при условии, что ты поможешь мне выполнить обещание, данное Айзеку Кларку. А потом, мне нужен мой крестник». «У человека, приехавшего в Британию из США, нет крестника», — покачала головой Вальбурга. «Значит, таковой появится после приезда сюда», — спокойно пожал плечами Сириус. «Что скажешь?» «Повернулся я к Талтису, вошедшему в мой новый кабинет. Мы прошли по краю», — ответит тот, — «еще немного, и дерьмо уже начали бы лить на пространство дракона, а политики федералов требовать нашей крови. Для того мы и готовились», — покачал я головой. Фыркнув, Ветредж уселся рядом с Ин-1206, покосился на графин с бурбоном и телекинезом притянул к себе с полочки отрытого бара хрустальный стакан. «Что за повод?» — поинтересовался разведчик, посмотрев на меня и Дафну. «Двойник Блэка действует по плану», — улыбнулась девушка-киборг. «Наши системы наблюдения контролируют ситуацию. Это хорошо. Плохо», — покачал я головой. «Один из оперативников, отправившийся с группой, исчез. Его сигнал еще во время перехода начал терять стабильность, а потом и вовсе исчез. С группой парня нет. ХМ. Может, арка не выдержала переброски такого количества магов, да еще с достаточно серьезным артефактом. Не исключено», — кивнул я, — «пока непонятно. Сириус пытается восстановить связь с маяком исчезнувшего бойца. Если получится, то мы». В этот момент деревянные створки дверей открылись и в кабинет вошел необычно мрачный Этус. «Айзек, у нас проблема». «В чем дело?» «Мы закончили потрошить разум Рины. Там ничего не осталось от ее личности. Но твой Балор, уничтожив все это, заложил на освободившееся место кое-что другое. Свои воспоминания о схватке с явившимся в камеру магом. Это был управляемый дистанционно клон», — фыркнул Прайм. «Некто уровня Архимага сцепился с Балором, а потом вовремя сбежал, не дав демону захватить душу. Твой Танар Ри смог убить лишь пустую оболочку». «Как интересно», — усмехнулся герцог, покинув книжный магазин. Незаметно считав память простеца, Архимаг достаточно быстро смог разобраться с ней, а затем и обработать, получив знание местного языка и достаточно полное понимание о здешней жизни. Оставаться в столь странном и непривычном мире было бы глупо. Тем более, при наличии 40 с лишним орденских магов под боком и риска появления ударных групп под руководством Айзека. И не факт, что в бой пойдут люди. Возможно, речь будет идти именно о Танари. Уж очень Кларк любит использовать именно эту разновидность демонов. Однако, чтобы покинуть планету требуется либо звездолет, либо портальная арка. Увы, создать такую не под силу даже Архимагу. Во всяком случае, не имея массы вторичных производств и точных инструментов. Саму конструкцию, включая энергетическую начинку, Дюк успел изучить за краткие мгновения перед отправкой в этот мир. Увы, это не давало представления об использованных материалах и как таковых алгоритмах и принципах функционирования. Выводы напрашивались вполне логичные: необходимо найти действующую портальную арку и отправиться дальше. «К Сириусу не будем рисковать соваться», — пробормотал Дюк, невыразимцы. «Риск, да. Однако, в отличие от Блэка, с ними можно поторговаться». Посмотрев на циферблат, светящийся над входом в банк, Архимаг хмыкнул. 9 октября 1983-го. «Когда ты хочешь все устроить?» — спросила Вальбурга, глядя на сына. «У нас есть портативный источник и сама арка. Главное, найти или создать место, полностью закрытое от министерских артефактов наблюдения», — пожал плечами Сириус. Вальбурга хмыкнула. «Ничего создавать или искать не потребуется. Ритуальный зал в подземной части особняка выстроен с учетом необходимости скрывать ритуалы темной магии. Там можно даже демонов призывать, а в министерстве никто не заметит. Собственно, даже в самом доме едва ли у кого-то получится ощутить даже самые тяжелые мистерии». «Ты уверена?» – нахмурился Сириус, не скрывая своего сомнения в услышанном. «Ты же ни разу не заметил», – пожала плечами Вальбурга, чем заставила своего сына фыркнуть. «Хорошо, после этого можно будет приступить к организации чистых документов и вопросу с моим крестником». Вальбурга в ответ лишь тяжело вздохнула, но кивнула. Женщина не хотела терять едва вернувшегося сына. Она понятия не имела, как удалось некоему Айзеку Кларку повлиять на Сириуса, но была благодарна за результаты стараний этого мага. Впервые за многие годы она разговаривала со своим отпрыском и все обходилось без скандала. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 150 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 98. Поздравляю, дамы и господа, улыбнулся я после того, как командующий экспедиционным корпусом сообщил о том, что правитель королевства Ришгар подписал акт о капитуляции. Первая фаза операции успешно завершена. С момента уничтожения наших станций в пространстве Дефлера и последовавших за этим событий, прошло 7 месяцев. За это время нам удалось подготовить пространство дракона к полномасштабной войне и нанести удар первыми. Во многом этому способствовал и тот факт, что на воссозданных стараниями Филиппа и его команды верфях производились не столько орденские модели звездолетов, сколько реплики разработок государственной судостроительной компании нашей страны. Сделать это было несложно просто в силу высокого уровня унификации системы конструкции и полного доступа к разработкам корпоративных инженеров у орденских специалистов. Фактически, нашими стараниями флот пространства дракона получил 3 легких крейсера и эскортные группы к ним. Только после этого Орден Империи принялся за восстановление численности своих эскадр. Увы, но битва в системе Лоргия, а затем и удар федералов по нашему убежищу, серьезно ослабили организацию в боевом плане. Да и производственные мощности, несмотря на то, что их удалось достаточно быстро развернуть на новом месте, еще не могли вышли на прежний уровень. Собственно, строительство боевых звездолетов для флота пространства дракона позволило восстановить сборочные линии и адаптировать их к новым условиям. Все же, обычный космос – это не пространство Дефлера с его достаточно жесткими излучениями, вынуждавшими нас использовать многочисленные меры безопасности даже для самых простых устройств. Когда же подготовка была завершена, королевство Ришгар, выбранное нами как самое сильное из 3 вооружавшихся федералами против пространства дракона государств, стало первой целью. «Начинаем вторую фазу, дамы и господа», – произнес я, усилив голос магией, дабы перекрыть гомон штабистов. Как ни странно, но в этот раз все прошло гладко. Мы, конечно, не постеснялись задействовать и корабли Ордена, но это оказалось излишним. Звездолеты на парковочной орбите в столичной системе действительно были не в лучшем состоянии, поскольку их перегнали сюда сразу с консервацией. И, что сыграло нам на руку, местные власти умудрились разворовать 3/4 средств, выделенных федералами на восстановление и модернизацию почти 1,5 сотен корветов, фрегатов и аж 5 тяжелых крейсеров. Из-за этого факта боеготовыми к моменту нашего нападения из всей этой громады были только 17 звездолетов, да и то относительно. Их поставили на ход, заменив двигатели, частично модернизировали генераторы щитов и дефлекторы излучателей на внешней обшивке, и не более. С вооружением же была еще та беда. Основная часть переданных королевству кораблей так и осталась с родными, еще имперскими, системами наведения, комплексами ГДО и тактическими анализаторами. Их никто даже не пытался поменять. Аналогичная ситуация имела место и с орудиями главного калибра и бортовыми башнями, турелями ПВО. Нет, древние боевые звездолеты не стали от этого менее опасными. Однако, орудия, возрастом 1500 лет, серьезно уступали в скорострельности и дальности эффективного ведения огня современным образцам. Обычно, в условиях нейтрального космоса это не фатально, поскольку основная масса систем использовали находящиеся не в лучшем состоянии фрегаты и корветы все той же имперской постройки, и лишь относительно богатые страны позволяли себе новые модели или модернизацию старых вымпелов. Однако, пространство дракона – это не бедные соседи из карликового государства. Наш флот состоял из кораблей новой постройки, созданных по оригинальному проекту. Причем, практически все бортовые системы, включая вооружение, также создавались с нуля. Естественно, еще на стадии проектирования предполагались ТТХ, имеющие преимущество перед остальными подобными машинами. Это касалось и вооружений. Таким образом, Командование королевства Рижгард попросту не подготовило свой флот к войне с нами. То ли местное правительство и не собиралось нападать на пространство дракона, воспользовавшись возможностью вытянуть как можно больше денег из федерации, лишь раздували щеки, то ли уровень коррупции оказался до такой катастрофическим, что даже грядущий военный конфликт не смог заставить местных отказаться от привычных схем. С этим вопросом будут разбираться подчиненные Талтиса, Мина и Дина, занявшие руководящие должности в разведывательных службах нашей страны. Как бы там ни было, но флот королевства был уничтожен полностью, вместе с переданными местным военным звездолетами федералов. Затем наши эскадры подавили орбитальные крепости и оборонительные платформы, благо, хакерские атаки смогли серьезно помочь в этом вопросе. Лишь после этого началась планетарная операция, разбитая на два этапа. Первый заключался в уничтожении средств ПКО. Их, к нашему удивлению, оказалось значительно меньше, чем числилось в официальных данных королевства. Да и наша собственная разведка сообщала о наличии 135 планетарных комплексов противокосмической обороны. Однако, когда наши звездолеты начали обстрел планеты, ответный огонь открыли лишь 40 пунктов ПКО. После этого штаб операций принял решение рискнуть и начать десантную операцию в слепых зонах местной обороны. Несмотря на то, что существовала вероятность банальной маскировки, дабы выманить нас на более удобные для уничтожения позиции, все прошло удивительно гладко. Почти 200 тысяч десантников, с тяжелой техникой и усилением в виде боевых големов и роботов, оказались на поверхности Рижгара и достаточно быстро взяли под свой контроль узлы связи, крупные электростанции, космопорты, штабы вооруженных сил и, что самое главное, Королевский дворец. Теперь предстояла куда более сложная, требующая долгой и кропотливой работы, вторая стадия. «Работайте», — кивнул я офицерам и направился к выходу из помещения главного командного пункта, расположенного на борту легкого крейсера типа «Огневержец», который, моими стараниями, получил имя «Хорнхорст». Дальше нас ждет не менее тяжелая и долгая работа, ведь мало разобраться со столицей. Необходимо подавить сопротивление и в других системах королевства Рижгар. Там вполне могут найтись индивиды среди военных, что пойдут на принцип и устроят партизанщину. Потому, дабы формально признать подобные действия банальным пиратством, нам обходим подписанный действующим правителем договор о вхождении в состав пространства дракона всей его страны с последующим демонтажом суверенной государственности и переподчинением местных органов власти нам. Нет, банальные пытки, психотропные препараты, менталистика, подселение демонов, да хоть шантаж, способов заставить Фредерика IV выполнить наши требования хватает. Тем более, искомый кадр, юнец, ему всего 16. Фактически, несмотря на то, что формально этот подросток правил королевством, реальная власть находилась в руках его матери, которая умудрилась допустить разгул коррупции и серьезное проседание промышленности и экономики в своей стране. По большому счету, если бы не громадные вливания в ее страну денег на военные нужды, проводимые федералами, то королевство Рижгар стало банкротом еще несколько лет назад. Запуск местной военной промышленности, пусть даже слабый в сравнении с масштабом выделенных федерацией средств, помог относительно реанимировать экономику, но это было лишь отсрочкой. Увы, но расправившись с королевством и присоединив его к себе, мы получали не только относительно приличную пустотную инфраструктуру, многочисленные фармацевтические корпорации, металлургические консорциумы и даже средненькие верфи, но и массу проблем, вроде громадного государственного долга только по обязательствам перед населением. С одной стороны, чтобы добить страну, требовалось лишь расправиться с ее армией и флотом, а потом уничтожить ВПК. После этого королевство не протянуло бы и года. Однако, создавать рассадник преступности, контрабанды и пиратства у себя под боком – глупейшие решения. Этим гарантированно воспользовались бы федералы и наши заклятые союзники. Потому, скрипя зубами от осознания масштабов грядущих проблем, пришлось таки создавать план по захвату и последующей аннексии, пусть и формально законной, а потом и долгой и мучительной интеграции пребывающего в кризисе государства. Впрочем, имелись и плюсы в подобном развитии ситуации. Во-первых, население. 900 миллиардов разумных, основная масса которых – люди Элари. При том, что магов среди них, подавляющее большинство, 84%, а это, серьезный фактор, заставляющий задуматься. Ведь деньги и расходы на вывод из кризиса наших трофеев, хорошо, но они являются лишь тактическим элементом и средством. Стратегически же пространству дракона необходимо учитывать необходимость постоянного роста численности населения, причем, с преобладанием лиц с магическими способностями, дабы в будущем раса гарантированно сохранила этот потенциал. Причин тому несколько. Если рассуждать с точки голой экономики, то население страны, собственный рынок сбыта для производителей, включая промышленность двойного назначения, а еще, налоги и сборы. Однако, если говорить о более весомых и глубоких вещах, это вопрос выживания расы и сохранения естественного генетического разнообразия. Во-вторых, даже с учетом громадных долгов, являющихся тотальной проблемой даже частных компаний, королевство Рижгар обладает не самой худшей промышленностью, развитой пустотной инфраструктурой и сразу тремя системами с далекими от окончательной выработки залежами полезных ископаемых, включая сразу два газовых гиганта, служащих источником сырья для производства топлива. И, надо сказать, наличие столь ценного ресурса, учитывая общую ситуацию на рынках, являлось одним из тех факторов, что позволяло местной экономике хоть как-то держаться на плаву годами и десятилетиями, при не лучшей государственной политике и разгуле оголтелой коррупции. Добравшись до своей каюты, я уселся в кресло за рабочим столом и хмыкнул. После того, как орден окончательно сросся с государственной машиной, экономикой и вооруженными силами пространства дракона, мне пришлось стать, в какой-то степени, публичной личностью, если это можно так назвать. В действительности, сейчас я занимал пост командующего генеральным штабом. В действительности, не лучшая должность, но, учитывая обстановку, иначе пока не получалось. Талтис стал руководителем службы безопасности пространства дракона, Мина, министром финансов, Дин, начальником департамента информационной политики, Филипп, главой палаты промышленников. Фактически, ближний круг стал формальным руководством страны. Основная часть боевых подразделений Ордена Империи влилась в ряды вооруженных сил. Однако это не означало, что змеи исчезли. Новое наше логово продолжает отстраиваться. Да, сейчас речь идет о промышленном центре, где первостепенное значение отдано производственным мощностям и жилью для персонала. Однако уже через допустотная станция обрастет научными и жилыми модулями, затем рядом с ней появится еще одна, уже медицинская. Да и топливные склады серьезно увеличатся. В моих планах не было окончательного растворения Ордена Империи в государственном аппарате и экономике пространства дракона. Нет, организация продолжит свое существование, но уже в новой форме, обладая значительно более тесными связями со своим творением. Это не только позволит увеличить как таковой контроль над созданной нами страной, но и значительно расширит возможности для маневра. Увы, но в новом положении вещей имелись серьезные минусы, ибо всем нам приходилось совмещать сразу две работы. Пускай они и взаимосвязаны, но от этого легче не становилось. К тому же, свободного времени из-за увеличившегося списка дел стало невероятно мало. Лично мне с большим трудом удавалось выделить время на собственные тренировки в симуляциях, где скорость течения времени увеличивали в десятки раз. Открыв текущие документы, я принялся за работу. Увы, но теперь помимо ордена мне приходится заниматься и непосредственными обязанностями, связанными с моей должностью. «Все очень плохо», — мрачно вздохнул Дикмар, покосившись на Фриера. «Не соглашусь», — хмыкнул в ответ Николас, Ив. «Конечно, нам подложил изрядное дерьмо, но не фатально. Полагаешь, у нас есть крыса?» Спокойно пожал плечами директор КДР. Рик вел себя довольно странно в последние десятилетия, особенно в истории с проектом «Звездные врата». Печально известная история со взрывом гиперколец, повлекшим за собой катастрофу, потери и жертвы которой подсчитывались еще несколько десятилетий, закончилась появлением станций межсистемных перелетов, аналогичных тем, что были созданы в пространстве дракона. Тогда же выяснилось, что давний друг реальных хозяев Федерации является одним из акционеров проекта.